На минуту-другую звери и дети стали друзьями. Друзьями в тиши сладостной ночи, друзьями на мирных лугах Господних. «Привет, бизоны!» Лалли второй, младший из них, заговорил с бизонами, как когда-то со своей лошадью. Бизоны терпеливо внимали тоненькой флейте его голоса. «Привет!» — сказал Лалли второй. «Вы голодные? Мы хотим выпустить вас на волю. Идите, куда хотите, и делайте, что хотите, как раньше. У нас тут полно сена. Пошли с нами, мы вас накормим. Пошли с нами, никто не сделает вам больно, никто не будет в вас стрелять, потому что мы выпустим вас на волю». Из вскрытого брикета он вытащил клок сена и перебросил его через борт. Стоявшая рядом самка наклонила голову и принялась жевать. Другие последовали примеру Лалли второго. Вырывая сено из брикета, они бросали его бизонам, и массивные головы склонялись за ним к земле. Коттон дважды постучал по стеклу. Грузовик тронулся. Глава 17. И стадо пошло за ним, нетерпеливо ожидая новой порции сена. Все шло в точности так, как сказал Коттону человек из управления охоты. Бизоны были наполовину приручены. Дразнить их, конечно, было опасно, но родившись в заповеднике и живя на скудных пастбищах, они привыкли, чтобы их подкармливали с грузовика, как домашний скот. Коттон крикнул Тефту, чтобы не прозевал ограду. С помощью винтовки силач Шейкер сорвал проволоку со всех пяти брикетов. Мальчики устроились поудобнее, уселись на сено спиной к кабине и принялись вырывать из брикетов клочья и перебрасывать их через борт или подбрасывать в воздух, лишь бы стадо не отставало. Чтобы дать отдых ногам, они стащили сапоги и теперь с наслаждением шевелили затекшими пальцами. «ЛБК», — вспомнил Гуденау и хихикнул, — «люди без комплексов!» Все так и покатились. Они стосковались по смеху. Хлопая друг друга по спине, они сползли с брикетов на дно кузова. Они перебрасывались сеном, и оно застревало у них в волосах. То ли их насмешили 30 диснеевских зверей, шествующих за машиной, то ли дало себя знать виски, то ли показалось невероятным, что те, кто недавно в ярости кидался на бревенчатую ограду, преобразились в мирных жвачных, то ли радостно было впервые за долгое время заговорить в полный голос, но у писунов началась истерика. Играя в Лас-Вегасе, Сид Шекер загребал по 40 000 в неделю. Каждый вечер после второго концерта он отправлялся в казино. Там он играл в кости и крупно проигрывал, наводя панику на жену. «Ну, продул я 5 кусков. Но за год-то я зарабатываю в 100 раз больше. Мне тоже отдых нужен», — обычно говорил Сид в свое оправдание. «В Штатах, — повторял он жене и детям, — если у тебя водятся деньги, ты для гоев человек. Так и знайте, пока есть деньги, остаешься человеком». Однако мать Сэмми это не утешала. Иногда она будила мальчика 2 часа ночи, одевала его и посылала вниз в вестибюль гостиницы. И там он торчал у карточных столов, на случай, если папаша заметит сына, всклокоченное, сонное напоминание о том, что Сид Шекер в долгу перед семьей и человечеством. Однажды ночью, когда Сэмми уже 1 час простоял в вестибюле, Сид подхватил его и отправился в кафе, сопровождаемый свитой, агентами, менеджерами, поклонниками и подхалимами. Великий комик был в жутком раздрае. Он только что проиграл 6000, и хотя прилипалы в прах расшибали, чтобы его развеселить, Сид был безутешен. Заметив, как его сынок пожирает кусок шоколадного торта, Сид Шекер предложил пари. Сэмми для своих 12 лет, конечно, жирноват, но он, Сид, ставит $1000, что мальчишка проглотит дюжину кусков шоколадного торта за 4 минуты, по куску за 20 секунд, и это не считая того, который он сейчас приканчивает. Компания за столом немедленно откликнулась на эту идею. Официант принес и разрезал 2 торта. Были сверены часы и дан старт. Сэмми вгрызся в торт полной решимости доставить отцу удовольствие. На 3-м куске он заплакал. Его нестерпимо тянуло погрызть ногти. Он не отказался бы от лимона, вишен или кокосового ореха, но времени, чтобы открыть рот и попросить, не оставалось. У Сэмми свело живот. Щеки были в слезах, шоколаде, взбитых сливках. На 11-м куске Сэмми сдался. Присутствующие отвратили от него свои взоры, а Сид Шекер повлек сына к лифту. По дороге в номер отец дал сыну добрый совет. «Всегда играй по-крупному. Делаешь ставку, ставь по-крупному. Жрешь, как свинья». Жри тоже по-крупному. Писуны пересмеялись. Смех служил для них защитным механизмом, отходом от той грани нервного истощения, на которой они очутились. Но смех их подвел. Он только подтолкнул их через грань. Начав за здравие, они кончили за упокой. Их ушные раковины обернулись пепельницами. Мошонки сморщились кошельками. И хотя они по-прежнему восседали на брикетах сена и продолжали подкармливать бизонов, делали они это словно в трансе. Их речь стала аморфной. Клочки воспоминаний, пригоршни слов перелетали через борт грузовика или вспархивали в безлунное ночное небо. Они перестали понимать других и себя. «Какой сегодня день?» — прозвучал вопрос. Казалось, годы прошли с тех пор, как они покинули лагерь. «Интересная была книжка», — сказал Шекер, — «про бизонью пляску. А еще там написано, что поезд останавливался в чистом поле, пассажиры вылезали и развлечения ради стреляли бизонов».